Дикие четвероногие. По примеру средневековых авторов начнем с четвероногих, то есть животных, обитающих на земле и имеющих лапы, чаще всего четыре, но далеко не всегда. Очевидно, детально изучить всех животных, которые упоминаются в бестиариях, у нас не получится. Мы ограничимся теми, кому тексты уделяют больше всего внимания. Что же касается остальных, то мы отсылаем слушателя к репродукциям миниатюр и подписям к ним. Рассматривая каждое животное, мы сперва обозначим, что пишет о нем бестиарий и энциклопедии, а затем поместим этот нарратив в контекст культурной и материальной истории, соотнесем его с социальными практиками и системами ценностей XII-XIII веков, времени, когда были составлены основные источники нашего исследования. Ряды четвероногих возглавляет лев, начиная с XII века, гордо носящий титул царя зверей. Место на этом символическом троне ему освободил медведь. Смена власти, зафиксированной и в бестиариях, произошла в эпоху крестовых походов, романской пластики, турниров и рыцарства, первых гербов и романа о лисе. С тех пор превосходство неоспоримо. Лев. Бестиарии, как на латыни, так и на народных языках, про льва говорят очень много. Некоторые называют его царем животных, другие, более многочисленные, всего лишь царем диких зверей. Все, тем не менее, соглашаются в том, что лев — самое сильное животное, обитающее на суше. В этом авторы бестиариев отходят от Плиния, который в восьмой книге своей «Естественной истории», посвященной четвероногим, самым сильным наземным животным называет слона. Исидор Севильский начинает свои рассуждения о диких зверях со льва и даже называет его царем. Причины подобного отношения ко льву своими корнями уходят в восточную традицию, скорее в иранскую, чем индийскую. Греческих и римских авторов классической античности она мало интересовала, но в библейских текстах она гораздо более заметна и через них постепенно распространилась на Западе. В Библии лев упоминается часто, и при этом подчеркивается его храбрость и мощь. Победить льва — это всегда подвиг. Все герои и цари, наделенные выдающейся силой, неизменно сравниваются со львом. Однако с символической точки зрения образ льва амбивалентен. Есть лев добрый и лев дурной. В Ветхом Завете чаще встречается как раз последний. Опасный, жестокий, агрессивный, коварный, нечестивый. Он олицетворяет собой силы зла, врагов Израиля, тиранов и негодных царей, закоренелых грешников. В Псалтырии и книгах пророков ему отводится важная роль, но все же и в них он предстает угрожающим созданием, для спасения от которого требуется божественное вмешательство. Так псалмопевец восклицает «Спаси меня от пасти льва». Дурного льва можно порой встретить и в Новом Завете. В Библии есть, впрочем, и добрый лев, направляющий свои силы на службу общему благу, рычание которого символизирует слово Бога. В книге притчи лев — это самый отважный зверь. В книге Бытия — символ колена Иудина, самого могущественного из колен Израилевых. По этой причине он ассоциируется с Давидом, его потомками и даже с Христом. Ассоциация льва с Христом особенно закрепилась у отцов церкви, хотя некоторые из них, например, Августин, откровенно враждебно настроенный ко всем диким зверям, видел в нем жестокое животное, безжалостно притесняющее других, направляющее свои силы на службу дьяволу, а не добру. Его пасть похожа на пасть преисподней, а любое сражение со львом, как и противостояние с ним Самсона, — это сражение с сатаной. В основном же, однако, и отцы церкви, и другие христианские авторы — Амвросий, Ориген, Рабан Мавр — придерживались иной точки зрения. Опираясь на Новый Завет, физиолог и восточную традицию, они видели во льве господина над животными и, соответственно, фигуру Адама и Христа. Благодаря им репутация льва в христианской традиции заметно исправилась, а сам он стал ключевой фигурой бестиариев XII-XIII веков. И в самом деле в любом бестиарии по образцу физиолога отмечаются христологические черты льва. Каждое из его свойств, унаследованных в основном из восточной традиции, соотносится со Христом. Лев, заметающий хвостом свои следы, чтобы сбить с толку преследователей, это воплотившийся в чреве Марии Иисус, скрывающий свою божественную природу. Он родился человеком тайно, чтобы ему проще было обмануть дьявола. Лев, сохраняющий жизнь поверженному противнику, это Господь, который в своей милости прощает раскаявшегося грешника. Лев, спящий с открытыми глазами, символизирует Христа во гробу. Как человек он спит, но его божественная природа бодрствует. Лев, на третий день своим дыханием возвращающий к жизни мертворожденное потомство, символизирует Бога Отца и воскресение. Другие его свойства понятны нам меньше, так как бестиарии описывают их не вполне ясно. Так в них утверждается, что лишь одно живое существо способно внушить льву страх — белый петух. А кроме него он боится двух вещей — огня и скрипа тележных колес. Последнее утверждение встречается еще у Салина, но откуда его взял он? Какая за ним стоит логика? Нам об этом ничего не известно. И почему именно белый петух, и только он так пугает льва? Прямо об этом в бестиариях не говорится, но зато они пишут о том, как пение петуха последовало за троекратным отречением Петра, ассоциирующегося здесь со львом, и как с тех пор все петухи поют в дневные часы во славу Господа. После заката, когда петухи замолкают, приходит ночь, а вместе с ней — сон демонов. Ночь черна, петух, напротив, бел. Приведем и другие, реже упоминаемые в текстах, свойства льва. Разъярясь, лев начинает стучать по земле. Так же и Бог может поразить человека, чтобы удалить его ото зла, ведь он поражает тех, кого любит. Когда лев собирается охотиться, он очерчивает хвостом на земле круг, и всякий зверь, вошедший в него, уже не хочет оттуда выходить. Круг — это рай, хвост — небесное правосудие, звери, избранные для вечной жизни. Лев умеет быть великодушным и по отношению к другим животным, и к человеку. Подобно Богу, он прощает тех, кто бросается перед ним на землю и не трогает женщин и детей. Более того, как нас уверяют другие авторы, что людей и что животных он поедает только во времена Великого Голода. Если уж ему приходится их есть, он не будет делать это в одиночестве, а разделит добычу со своими вассалами. Одним словом, он великодушен, как настоящий сеньор. Кроме того, лев считается хорошим отцом и супругом, верным своей львице на протяжении всей жизни. Но если ее застанут попирающий долг в компании леопарда, предателя среди предателей, он жестоко ее накажет. Наконец, чувствуя приближение смерти, три дня напролет он кусает землю и проливает слезы. Во всех бестиариях таким образом подчеркивается отвага льва, его великодушие и справедливость, то есть все добродетели, присущие королю. Король Нобль из романа «Олисе» древнейшие ветви которого составлены одновременно с первыми иллюминированными бестиариями около 1175-1180 годов, всеми этими качествами обладает в избытке. С этого времени лев окончательно утверждается на троне царя зверей, сместив с него медведя, и бестиарии сыграли не последнюю роль в этом перевороте, о котором свидетельствуют многочисленные источники XII-XIII веков. Настоящие дикие львы исчезли в Западной Европе еще давно, за несколько тысяч лет до нашей эры. Римлянам для своих цирков приходилось в огромных количествах их завозить. Из Северной Африки, Малой Азии и, возможно, из еще более удаленных регионов. Однако, несмотря на то, что в средневековой Европе львы уже давно не водились, возможность увидеть настоящего дикого льва все равно могла время от времени выпасть. Конечно, не каждый день, но, скорее всего, не так и редко, как можно было бы подумать. Мы знаем, к примеру, что на ярмарках и рынках регулярно привозили на показ самых разных животных. Чаще всего медведей, но иногда и львов. Они, конечно, были чрезвычайно популярны, и чтобы на них поглазеть, некоторым приходилось проделывать долгий путь. Наряду с подобными скромными бродячими зверинцами существовали и более крупные, чаще всего стационарные. В них львы были главной диковинкой. Долгое время лишь короли, крупные сеньоры и некоторые монастыри могли себе позволить содержать такие зверинцы. Но с XIII века эту практику подхватывают, подражая им, богатые города, капитулы и прилаты. Ни те, ни другие не преследовали цели удовлетворить любопытство публики, желающей поглядеть на необычных диких зверей. В первую очередь, они стремились показать живые символы власти, которые могут приобрести, содержать, подарить или обменять лишь самые могущественные люди. На Западе в средние века возможность увидеть живого льва выпадала не так уж редко даже жителям деревень. Но, конечно, гораздо чаще встречались львы нарисованные, каменные или вышитые. Скорее всего, такие львы попадались на глаза почти ежедневно. Так часто их изображали в церквях, на зданиях в городах, на погребальных монументах, на предметах быта, в произведениях искусства. Хоть в романской, хоть в готической церкви львы были повсюду. Снаружи и внутри, в нефе и на хорах, на полу и на стенах, на сводах, порталах и окнах. Львы обычные и львы гибридные, с частями тела других животных или просто головы льва, изображенные самостоятельно или включенные в какую-либо сцену. Фигуры животных составляют весомую долю в убранстве христианского храма, а среди них особая роль принадлежит львам. Точно так же дело обстоит с декором светских построек, с иллюминированными манускриптами и литературными сочинениями. Около 15% гербовых щитов несут на себе изображение льва, а знаменитая поговорка «У кого нет герба, тот носит льва», появившаяся в рыцарских романах XII века, с полным основанием воспроизводится и в печатных трактатах о геральдике XVI-XVII веков. Лев, несомненно, звезда средневековых бестиариев, далеко опережающая по популярности любое другое животное. Трудно найти такое место или время дня, когда взгляд человека средневековья не падал бы на льва или сразу на нескольких. Лев стал полноправной частью повседневной жизни того времени, и историк в этой связи вправе задуматься над противопоставлением одновременно географическим и культурным, местных и экзотических животных. В средние века оно ощущалось не так, как сегодня. Медведь. Культ медведя в Северном полушарии был самым распространенным анималистическим культом еще со времен палеолита. Медведь фигурирует в огромном количестве мифов, сказок и легенд, дошедших как до Средневековья, так иногда и до наших дней. Это животное устной традиции par excellence, то есть преимущественно. Кроме того, это животное больше всего похоже на человека. С людьми, а в особенности с женщинами, его связывают тесные отношения, жестокие и плотские. Противопоставление звериной природы медведя и женской красоты — один из очень древних сюжетов. Медведь покрыт густым мехом. Это мужеский зверь, как его называют на старофранцузском. Соответственно, его можно считать в каком-то смысле родственником дикому человеку и святому отшельнику. Дикий человек — мифическое существо, покрытый шерстью или волосами обитатель лесов, часто изображающийся с дубиной. Примечание переводчика. Но в первую очередь медведь — это царь лесов, царь зверей. В странах Северной Европы он сохраняет свой титул, в других регионах утерянный в XII веке, вплоть до конца Средневековья. Два этих аспекта медведя — звериная сущность и царственность — часто смешивались. Во многих мифах фигурируют короли и вожди, считавшиеся сыновьями медведей, то есть детьми, рожденными женщинами, которых похитил и изнасиловал медведь. Естественным образом такое животное пугало церковь раннего Средневековья. Медведь не только удивительно силен, он похотлив, жесток и с виду напоминает человека, особенно когда встает на задние лапы. С человеком его сближают и его сексуальные практики. Опираясь на Плиния, который в свое время неправильно истолковал один из пассажей Аристотеля, большинство энциклопедий и бестиариев пишут, что медведи совокупляются по-человечески, лицом к лицу, чревом к чреву, а не как остальные четвероногие. Все это позволяет мыслить медведя как опасного родственника человека. Наконец, и для церкви это было главным аргументом, медведь всегда был рядом. Вплоть до 1000 года по всей Европе на него охотились, восхищались им, чествовали его, отмечая календарные праздники и провозглашали царем зверей. Церковь не медлила с тем, чтобы объявить медведю войну, желая сбросить его с трона. С 18 по 12 век она активно продвигала образ льва, родившийся в письменной культуре, контролировать которую было проще, чем устную традицию. При любом удобном случае она разыгрывала карту льва против медведя. Для этого церковь использовала различные средства. Чаще всего, и, наверное, это было одно из самых эффективных средств, она стремилась выставить медведя в дурном свете. Пользуясь библейским текстом, в котором к медведю всегда сохраняется негативное отношение, а также знаменитой проповедью Августина, где он сравнивает медведя с дьяволом, отцы церкви и другие авторы каролинской эпохи помещают его в бестиарий сатаны, утверждая, что сам он часто принимает облик медведя, чтобы пугать и мучить грешников. Они изобличают все пороки зверя: жестокость, агрессию, похотливость, нечистоплотность, прожорливость, праздность. Их стараниями медведь становится лидером бестиария по числу смертных грехов. Ему приписывается гнев, ленность, чревоугодие и похоть. Медведь легко выходит из себя и не подпускает к себе гнев. Целый сезон он проводит во сне, ленность. Он всеяден и особенно жаден до меда, чревоугодия. Он сластолюбив и постоянно насилует девушек и женщин, похоть. Перечисляя свойства медведя, большинство бестиариев продолжает ту же линию, добавляя иногда другие свойства в том же духе и приводя дополнительные примеры. Подход некоторых бестиариев, однако, не настолько прямолинеен, и отношение к медведю в них не всегда негативное. Например, их составители пишут, что похотливость присуща не столько самцам этих животных, сколько самкам. Они не отрицают, что медведи постоянно держимые плотским желанием и отдаются ему без раздумий, но все же уточняют, что сдержать свое желание не могут именно самки, днем и ночью преследующие самцов и отказывающиеся прерывать свои утехи, стоит им начать их. Многие пишут о том, что спустя месяц после этого рождаются медвежата, маленькие, слабые, слепые, без шерсти и еле живые. Эти авторы задаются вопросом, почему беременность медведиц такая короткая и сопряжена с такими опасностями для их потомства. По их мнению, виновата в этом сама мать, у которой не хватает терпения дольше вынашивать плод. Почему же она так торопится родить? Потому что самец отказывается совокупляться с ней, пока она тяжела. Плотское удовольствие таким образом оказывается для медведицы важнее радости материнства, и она спешит поскорее разрешиться от бремени, рожая полумертвых детей, чтобы вернуться к жизни в блуде. Не все авторы, впрочем, разделяют этот образ медведицы плохой матери. Больше все же таких, кто остался верен античной традиции. Опираясь на Аристотеля и Плиния, а также на знаменитый библейский стих «Буду нападать на них, как лишенные детей медведица», они описывают, как медведица подолгу вылизывает своих медвежат, вдыхая в них жизнь, согревая их и придавая им силы. Как затем она многие месяцы не отпускает их от себя и отважно защищает от любых нападений. Похотливая жена превращается в добрую мать. Медведица как будто совершает покаяние или даже обращается к вере. Она осознает свои ошибки, отворачивается от своей порочной натуры и становится примером для подражания. Гийом Ле Клерк в «Божественном бестиарии», составленном около 1210 года в Англии или Нормандии, пишет, что вдохновение жизни в мертвых медвежат символизирует крещение. Их тела оформляются, появляется дыхание, открываются глаза, точно так же, как у детей Божиих при миропомазании. Вылизывая медвежат, их мать сообщает им второе рождение. В бестиариях и энциклопедиях описываются и другие свойства медведя. Его дыхание зловонно и смертельно опасно для некоторых животных, в частности, волка и лисы. Его сила заключена в основном в его членах. Одним ударом лапы он способен повалить дуб или бук. Медвежий жир способствует росту волос и возвращает мужскую силу. Чем больше бить пойманного медведя, тем больше он будет жиреть, но только если лишить его зрения. Кроме того, чем больше его бить, тем покладистее он станет, а в конце концов сможет даже трудиться по хозяйству, носить камни, черпать из колодца ведром воду, вращать мельничный жернов, пахать. Хотя медведь и всеяден, некоторые растения есть ему все же нельзя, например, мандрагору, для него ядовитую. Если же он все-таки по ошибке ее съест, ему, чтобы выздороветь, как можно скорее нужно проглотить побольше муравьев. Ловит он их так, погружает лапу в муравейник и ждет, пока муравьи полностью ее не покроют, а затем достает ее и начинает жадно облизывать. Медвежья спячка вызывает огромное множество вопросов. Куда он уходит? Чем занимается с конца осени до середины зимы? Действительно ли он спит? Чем он питается? Некоторые авторы утверждают, что на это время он удаляется в ад, где дьявол учит его, как сеять зло на земле. Отношение к медведю в агеографии точно такое же, как в бестиариях. Медведь есть дьявол. Святой, однако, сильнее него. В житиях мы встречаем многочисленный рассказ о том, как святой своим примером, добродетелями или властью одолел дикого и ужасного медведя, заставив себе подчиниться. Святой Амант, апостол Лимбура и Эно, повелел медведю, убившему его мула, нести за него вещи. Святой Элигий, епископ Нуайона, в схожих обстоятельствах повелел медведю, убившему его вола, тащить телегу. А святой Рустик поступил также с медведем, который убил и уволок двух волов, тащивших повозку с телом его ученика, святого Викентия. Святой Колумбан убедил медведя позволить ему укрыться в его пещере от холода. А святому Галу медведь помогал строить место уединения, которое впоследствии стало аббатством Санкт-Гален, богатейшим в христианском мире. Бестиарии демонизировали медведя, а география сделала его ручным, а ярмарочные фигляры в XII-XIII веках — объектом осмеяния. Несмотря на то, что церковь в целом не одобряла представления с участием животных, привозить их на ярмарки она не запрещала. В наморднике и на цепи они бродили с жонглерами и скоморохами от замка к замку, от рынка к рынку. Из царя зверей, вызывающего восхищение и страх, медведь превратился в цирковое животное танцами и кувырками, развлекающее публику. С этого времени он уже не считается королевским подарком, как в эпоху каролингов. Держать в зверинцах его больше не престижно. Этот статус сохраняют лишь белые медведи, которых вплоть до нового времени дарили правители Дании и Норвегии. Олень. Отцам церкви и другим раннесредневековым авторам пришлось приложить много усилий, чтобы сделать христологическим животным оленя, не слишком ценимого римлянами. Для этого они опирались на кельтскую и германскую традиции, в которых олень был солярным светоносным животным, посредником между небесами и землей. Этим объясняется наличие в агеографии, например, в житиях святых Евстафия и Губерта, множество сюжетов, построенных вокруг образа золотого, белого, крылатого или чудесного оленя, встреченного охотником в сердце леса и несущего между своими рогами сияющий образ распятия. В бестиариях же олень выступает символом быстроты, долголетия и воскресения. Его рога, растущие постоянно, — это оружие против сил зла. Многие авторы приводят и комментируют пассаж из Плиния, дополненный Солином, в котором олень описывается как враг змеи. Он выгоняет ее из норы, заполняя ее водой, а затем вытягивая ее. Когда змея оказывается снаружи, он убивает ее и поедает. Но если после этого он не выпьет воды в течение 3 часов, то погибнет, поскольку змея остается ядовитой даже после смерти. Поэтому часто оленя можно увидеть ищущим источник или другой водоем, из которого он может напиться. Этот пассаж напоминает один библейский стих, регулярно читавшийся во время проповедей. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа к тебе, Боже». Составители большинства бестиариев намеренно умалчивают о негативных и сексуальных сторонах символики оленя, стремясь показать его чистым и добродетельным животным, сделать из него образ доброго христианина, атрибут, символ Христа, наряду с агнцем и единорогом. Решаться эта задача нередко могла с помощью языковых игр. Слово «сервус», обозначавшее оленя, сближалось «сервус», «слуга», «раб», одним из определений, связанных с Христом. Олень, иными словами, становился самим спасителем. Он выгоняет змею из норы точно так же, как Иисус изгоняет бесов из душ одержимых. Его рога напоминают распятие, а сжигая их кусочек, можно отпугнуть сатану и его порождение. Бестиарии и энциклопедии утверждают также, что у оленя очень тонкий слух, поэтому он любит музыку. Но чтобы ее слушать, ему нужно навострить уши. Если же он их опустит, то ничего не услышит. Ему нравятся свистящие звуки, но, в отличие от лани, он боится звука рога, предпочитая ему лиру. По мнению многих авторов, форма его рогов напоминает этот инструмент. Фома же из Кантинпре полагает, что больше они напоминают листья мяты или спаржи, и если воткнуть их в землю, они пустят корни и родят одно из этих растений. Постоянно подчеркиваются и целительные свойства оленей. У него, к примеру, никогда не бывает лихорадки, и чтобы защититься от нее, нужно каждый день съедать немного оленины. Олень — враг змеи, поэтому его жир защищает от змеиного яда. Нанося его на тело, можно не бояться ее укусов. Олень живет очень долго, дольше, чем любое другое лесное животное. Некоторые авторы пишут, что 100 лет, некоторые, что 900 или 1000. Кое-кто, пересказывая историю, проведенную Плинием, утверждает даже, что слышал об оленях с золотыми ошейниками, которые на них надел еще Александр Македонский, по совету Аристотеля, и эти ошейники вросли животным в шеи, так сильно звери разжирели за прошедшие столетия. Подобного оленя якобы встретил на охоте король Франции Карл VI. Ошейник, правда, был надет на животное не Александром Македонским или Аристотелем, а по приказу самого Юлия Цезаря. Однажды, дабы развеять скуку, юный король отправился на охоту. И среди стада оленей он заметил одного, что был гораздо прекраснее всех остальных. А кроме того, удивительное зрелище и достойное внимания, на вые своей он нес ошейник из позолоченной меди с надписью, сделанной, судя по буквам, весьма давно. По приказанию короля этого оленя изловили, не травя его собаками, а используя одни сети. Многие из тех, кто смог прочесть надпись, сообщали, что в ней было сказано по латыни следующее: «Этот ошейник дан мне Цезарем». Они объяснили королю, что это животное обитает в лесу еще со времен Юлия Цезаря. Восхищенный король предоставил оленю свободу. Щедрый Александр надевал на оленей золотые ошейники, прижимистый Цезарь всего лишь медные с позолотой. В некоторых бестиариях и трактатах об охоте упоминается о бьющей через край сексуальной энергии оленя. По осени, в брачный период, олени становятся чрезвычайно возбужденными и будто безумными, опаснее даже, чем кабаны, и могут нанести человеку смертельные раны. На этом основана поговорка, встречающаяся во многих сочинениях об охоте. «После кабана лечиться, после оленя в гроб ложиться». В остальное время года, впрочем, олень очень мирный и убегает от охотников. А если тем удается его окружить, он останавливается и плачет. Надо сказать, бестиарии очень схожи с трактатами об охоте в том отношении, что последние на протяжении всего Средневековья изображали оленя животным достойным, на которого следует охотиться лишь королям и знати. В античных текстах ничего подобного мы не находим. У греков, как и позднее у римлян, олень считался второсортной добычей. Охоты на него гнушались, презирая его слабость, пугливость, трусость, что он, удирая от собак, в конце концов сдается и позволяет себя убить. С ним сравнивали малодушных солдат, которые пускались на утек, едва завидев врага, называя их оленями. Кроме того, мясо оленя считалось рыхлым и грязным, и на стол знати его не ставили. Наконец, обитали олени на землях, куда знать на охоту обычно не ездила, предпочитая им более дремучие и труднодоступные места. Благородному господину или добропорядочному горожанину не было никакой славы или удовольствия в том, чтобы гоняться за оленем или травить. Это занятие для земледельцев. В христианскую эпоху все меняется. Начиная с раннего средневековья, охота на оленя постепенно становится занятием все более достойным, а с XII века олень превращается в королевскую добычу по умолчанию. Ключевую роль в этой трансформации сыграли физиолог и другие, посвященные животным, тексты. В равной мере постарались для этого и духовные лица. Церковь выступала против охоты вообще, но охота на оленя, с ее точки зрения, была меньшим злом, поскольку она была не настолько жестокой, как на медведя или кабана, и не завершалась кровавой схваткой человека и зверя. На ней погибало меньше людей, меньше собак, от нее не так страдали посевы, она была не такой опустошительной, из-за нее не распространялся повсюду животный запах, и заканчивалась она, когда все ее участники уставали. Разумеется, охота на оленя не была такой же спокойной, как соколиная, а в период гона, когда крупные самцы сходят с ума от возбуждения, она могла стать весьма ожесточенной, но, как бы то ни было, при следу оленя охотники все равно не впадали в тот яростный транс, который овладевал ими во время схватки с медведем или кабаном. Таким образом, охота на оленя представлялась более контролируемой, цивилизованной. Таким образом, выставляя в более выгодном свете оленя, который мало интересовал античных охотников и считался ими трусливой дичью, и в менее выгодном кабана и медведя, которых весьма оценили кельтские и германские воины-охотники, бестиарии и трактаты об охоте способствовали тому, что иерархия животных перевернулась с ног на голову, и олень стал добычей королей и знати. Эта метаморфоза произошла не единовременно и не везде одинаково быстро. Однако к XIII веку, судя по всему, новое положение вещей уже устоялось. Кабан. Средневековые авторы изображают кабана практически полной противоположностью оленя. В особенности это касается трактатов об охоте, абсолютно не похожих в этом отношении на свои античные аналоги. Римляне любили охотиться на кабана, для них он был благородной добычей, устрашающим зверем, силой и отвагой которого они восхищались. Чрезвычайно опасным противником, который сражался до самого конца, погибая, но не сдаваясь и не обращаясь в бегство. Противником достойным и желанным. Аналогичные восхищения, смешанные с опасением, испытывали по отношению к кабану и германцы. Выйти один на один с кабаном или медведем было обязательным ритуалом для того, чтобы стать взрослым, свободным воином. Любовь к охоте на кабана сохранялась и в раннее Средневековье, особенно в германских странах, но даже там она постепенно теряла популярность, уступая место охоте на оленя, воспетой в трактатах XIII-XIV веков. С этих пор, как мы только что увидели, именно олень становится благородным зверем королевской добычи. Меньше всего симпатии к кабану проявил, пожалуй, компиляр XIV века Генрих де Ферьер, автор знаменитого трактата о псовой охоте «Книга о короле Модусе и королеве Рацио», в котором он обобщает все, что пишут об этом животном более ранние бестиарии как на латыни, так и на народных языках. Что касается бестиариев, то о добродетелях кабана они заговаривают редко. По правде говоря, добродетелями как таковыми он и не обладает, разве что одной — храбростью. Он не боится ничего и сражается, пока не погибнет. Его основное оружие — два клыка. Он затачивает их о стволы деревьев и укрепляет, поедая чудодейственные растения, напитанные железом и огнем, душицу. Ожесточенно сражаясь с охотничьими собаками, кабан напоминает молнию. Его клыки пылают, словно два огня, а их удары высекают искры. У него плохое зрение, и поэтому передвигается он строго по прямой, сметая все на своем пути, злобно забрызгивая все слюной и вытаптывая землю с такой силой, что там, где он прошел, больше ничего не растет. Это настоящий бич лесов, полей и виноградников. Впрочем, хоть зрение у него и плохое, обонянием и тем более слухом он обладает отменными. На последнем бестиарии часто делают акцент, так же, как и в случае с кротом. Кабан, ко всему прочему, любит музыку, особенно когда играют на духовых инструментах. А его моча, смешанная с медом, способна излечить глухоту и другие заболевания уха. В остальном же, как утверждают бестиарии и энциклопедии, кабан — это отвратительный и зловредный зверь, олицетворение врагов Господа. Он безобразен, черен, взъежен, то есть шерсть на его спине торчит так, что как будто образует ядовитый гребень. Он дурно пахнет, шумит и живет в темных местах. Все говорит о том, что это демоническое существо. Он грязный, он хрюкает, пускает пену изо рта, любит нечистоты. У него раздвоенные копыта, напоминающие пегаши, обувь с длинным, загнутым носком. Он гневен, яростен, спесив и очень опасен, так как вооружен двумя жуткими зубами равного размера, похожими на рога, которые расположены в его пасти, настоящими крюками, которыми мучают грешников в аду. Как и домашняя свинья, кабан никогда не поднимает головы к небу. Постоянно роя землю в поисках пропитания, это позволяет уподобить его сладострастному человеку, помышляющему лишь о земных удовольствиях и никогда не обращающему свой взор на Господа. Наконец, кабан ленив. Когда он сласть нароется в земле и наестся, у него остается единственное желание — отдохнуть в своем логове. Короче говоря, он воплощает в себе все возможные пороки. Об этом же метафорически говорится и в Библии, где лесной вепрь разоряет виноградник Господень, и об этом же без конца напоминает проповеди и экземпла XIII века, в красках описывая кабана — отвратительные, опасные, дикое и яростное животное. Экземпла — с латинского «примеры» или короткие нравоучительные истории, как правило, включавшие чудо, которые средневековые клирики вставляли в проповеди, чтобы сделать их нагляднее и привлечь внимание слушателей. Примечание научного редактора. Под пером христианских авторов его отвага, воспетая римскими поэтами, превращается в слепое и разрушительное насилие. Со своим ночным образом жизни, темной шерстью, пылающими глазами и клыками он как будто вышел прямиком из адской бездны, чтобы мучить людей и бросать вызов Богу. Под конец Средневековья, как кажется, образ кабана становится еще более негативным. Ему начинают приписывать пороки, до тех пор связанные исключительно с образом домашней свиньи. Обжорство, невоздержанность, похотливость, нечистоплотность, лень. В раннее Средневековье образы этих животных не смешивались. Но, начиная с позднего Средневековья, символическая граница между ними размывается. волк. В бестиариях волк изображается таким же вредоносным и демоническим животным, как кабан. Да, он не настолько отважен, и у него нет пылающих клыков, зато он куда более коварен и жесток. Волк всегда ходит по направлению ветра, чтобы собаки не могли его учуять. Если он один, то воет, поднося лапу к пасти и усиливая таким образом звук, заставляя всех думать, что приближается целая стая. Как и собака, волк подвержен бешенству, а по словам некоторых бестиариев, его укус заразен в любом случае, потому что время от времени он может поедать жаб. Любимая его добыча, впрочем, ягнята, и поэтому волк — мастер маскировки. Он, к примеру, может облечься в шкуру барана и проникнуть в овчарню или в стадо на выпасе. Когда волк голоден, он яростен и агрессивен. Когда сыт, труслив и ленив. Если волку нечего есть, он будет обходиться одним воздухом и ветром, но такое говение выдерживать ему все же тяжело, и неутолимый голод может подталкивать его на то, чтобы отнимать пищу у собственного потомства или даже пожирать самих волчат. Энциклопедии заверяют нас, что каннибализм среди волков — это достоверный факт. В любом случае, однако, плоти любого животного волк всегда предпочтет человечину. Он известен своим пристрастием к маленьким девочкам, как это показывает сказка «Красная шапочка». Самая ранняя ее версия зафиксирована около 1000 года в Льежском регионе. Волк, ко всему прочему, любит творить зло просто так. Например, поймав ягненка или теленка, прежде чем убить, он мучает его, рвет на части, а затем поедает, не оставляя даже костей. Тем самым он выступает как образ дьявола, мучает монахов и мирян, прежде чем бросить их в пучину преисподней. В своей дикости и жестокости волк убивает больше добычи, чем ему нужно для пропитания, напоминая тем самым крупных сеньоров, которые, движимые жадностью, отбирают у крестьян и вассалов все, что только смогут, тогда как сами они ни в чем не нуждаются. Подобные параллели между поведением животных и нравами феодального общества нередки в бестиариях XII-XIII веков. Волчий вой внушает ужас, а его глаза светятся в темноте, как свечи. Петр из Бове, впрочем, замечает, что красивыми и приятными такие огни может найти только человек, лишенный разума. В целом, зрение — это наиболее развитое чувство у волка, и более того, это его оружие. Ни один бестиарий не упускает возможности писать, чем оборачивается встреча человека с волком. Если волк первым увидит человека, тот немеет, теряет способность двигаться и защищаться, и становится легкой добычей. Если же, напротив, человек первым увидит волка, последний сразу теряет всю свою силу, разворачивается и убегает, или даже позволяет себя схватить. Это свойство волка, неоднократно описанное, было основой для всевозможных метафор и уподоблений. Так в своем элегантном и многогранном «Бестиарии любви» Ришар де Фурниваль опирается на него при построении своей любовной казуистики, жалуясь на жестокость дамы сердца. Приведем еще раз этот отрывок. Природа волка такова, что если человек увидит его прежде, чем он человека, волк теряет всю силу и смелость. Если же волк увидит человека первым, то человек теряет голос и не может вымолвить ни слова. Та же природа у любви мужчины и женщины. Ибо когда есть любовь между ними, то если сможет мужчина первым заметить, что женщина его любит, и даст ей это понять, она теряет смелость и не может отказать. Я же, не сумев сдержаться, сообщил вам о своих чувствах прежде, чем что-либо разузнал о ваших. Поэтому вы мне и отказали, как и от вас неоднократно слышу. И поскольку я открылся первым, то, согласно природе волка, я должен был лишиться голоса. Многие поверья, охотно пересказываемые авторами бестиариев, связаны с анатомией волка. У него короткая и жесткая шея, настолько, что он не может повернуть голову, не поворачиваясь при этом всем телом. Эта особенность мешает ему в схватках с другими животными, в первую очередь с медведем, его злейшим врагом, способным в одиночку одолеть стаю из 20-30 волков. По словам Фомы из Кантемпре, мозг волка увеличивается и уменьшается в соответствии с ходом Луны. Поэтому ночью он коварен, а днем соображает хуже, и тогда-то на него и нужно выходить на охоту. Мясо и шкура волка не ценятся, зато амулет из его острых изогнутых клыков умножают силы тех, кто их носит. Кости же волка парализуют всякого, кто на них наступит, в том числе лошадей и ослов. Что касается волчьего хвоста, у него есть множество полезных свойств. Во-первых, с его помощью зверь может вставать на задние лапы и сохранять равновесие в этой устрашающей позиции. Лишившись же хвоста, он теряет и всю свою храбрость. Поэтому многие охотники стараются добыть волчий хвост в качестве трофея, а сами волки иногда, чтобы спастись от собак, отгрызают себе хвост и убегают. Во-вторых, из шерсти с волчьего хвоста можно изготовить любовный талисман. Но действовать он будет только в том случае, если шерсть взята с нетронутого хвоста живого зверя. Авторы ряда бестиариев пишут, что волк не способен произвести потомство, покуда жив его отец, а волчица не способна родить, покуда жива ее мать. Так они объясняют, почему в одних регионах волков больше, чем в других. Там, где их меньше, они просто живут дольше. Другие тексты обращают внимание на то, что волки охотятся вдали от своего логова, чтобы отвести опасность от потомства. Поэтому их якобы больше в тех местностях, где они на самом деле не обитают. В позднем Средневековье эта черта будет символически интерпретирована как проявление благоразумия. Единственные добродетели, присущие этому зверю, олицетворявшему обычно коварство, насилие, жестокость, жадность, прожорливость и скупость. Несмотря на то, что бестиарии и энциклопедии рисуют перед нами грозный и даже демонический портрет волка, человек Средневековья в действительности не слишком его боялся. Гораздо больше страшили его драконы и иные чудовища. Волк Изенгрим из романа «Улисси» нисколько не пугает. Лис его обманывает и надувает, лев постоянно ставит его на место, другие животные над ним насмехаются, крестьяне гонятся за ним и ловят за хвост. Во всех отношениях это комическая фигура, схожая с образом волка в баснях, в том числе античных. Боязнь волка в европейских деревнях — это социальный и культурный факт истории нового времени. В пользу этого говорит кровавая и загадочная история живоданского зверя 1764-1767 годы. Она разворачивалась не в средние века, а во Франции XVIII века. Пантера. Волк, медведь, кабан — все это зловредные дьявольские создания. Пантера, напротив, дивное, кроткое и доброжелательное существо, и к тому же фигура Христа. Такова, по крайней мере, пантера бестиариев. С пантерой, известной нам сегодня, она не имеет почти ничего общего. Хоть это и дикий зверь в изобилии водящийся в Африке, свойства, которыми он обладает, замечательны во всех отношениях. Прежде всего, надо сказать о шкуре пантеры. Она окрашена сразу в несколько цветов, как правило, в 7. Это число в средние века было выражением полноты, совершенства. Большинство авторов не говорят, какие именно это цвета. Те же, кто говорят, называют разные. Красные, синие, зеленые и желтые точно есть. Коричневые, скорее всего. Оставшиеся 2 цвета могут быть фиолетовым, оранжевым, серым, черным и белым. Последние 2 при этом вызывают больше всего разногласий. Нет единого мнения и по поводу того, как расположены цвета на шкуре пантеры. Иногда она полосатая, иногда в крапинку, иногда все ее тело усыпано звездочками или кружочками. Многие иллюминированные английские бестиарии XIII века изображают пантеру со шкурой, усыпанной не просто пятнами, а глазами всех цветов, сравнивая ее тем самым с Аргусом, гигантом греческой мифологии, имевшим 100 глаз по всему телу и за счет этого видевшим все и повсюду. Затем запах. Дыхание пантеры, как утверждается, настолько сладостно, что привлекает любое наземное животное, даже тех, кто обычно служит ей пищей. Сбегая из полей и из лесов, они следуют за ней, куда бы она ни шла, наслаждаясь ее запахом и любуясь цветом ее шкуры. Лишь одно животное составляет исключение — дракон. Завидев пантеру или учуяв ее запах, он устремляется в свое логово или прячется под землю, стремясь зарыться поглубже. Пантера — враг дракона. Она охотится на него, изгоняет его и иногда даже убивает, одним лишь своим дыханием. Его аромат не похож ни на какой другой. Это аромат святости, рая, самого Христа, с которым пантера регулярно сопоставляется. Логика, стоящая за этим сопоставлением, прозрачна. Животные, привлекаемые ароматом пантеры, когда она выходит из леса, это иудеи и грешники, последовавшие за Христом после его воскресения. Дракон же, от нее убегающий, — это сатана, побежденный учением Спасителя. Пантера выступает как образ Христа еще в физиологии. В самых древних его редакциях посвященная ей глава идет второе от начала, сразу после главы о льве, еще одном христологическом животном. Те бестиарии, что прямо основаны на физиологии, перенимают и такой порядок глав, и связаны с пантерой символизм. Желая продемонстрировать свою ученость, некоторые авторы, такие как Филипп Танский, составитель англо-нормандского рифмованного бестиария около 1120-1130 годов, подчеркивают даже, что название пантеры начинается со слова «пан», что по-гречески означает «все», и поэтому, будучи образом Христа, пантера служит как бы объединителем всего сущего в животном мире. Анонимный тосканский бестиарий XV века на первый взгляд более прозаичен. Его автор, не отрицая красоты и благоухания пантеры, задается вместе с тем вопросом, не может ли быть так, что свою природную привлекательность она использует не в каких-то высших целях, а просто-напросто для удовлетворения своих потребностей. Прозаический тон, однако, лишь видимость. Последующий комментарий, своеобразный, даже парадоксальный, какие нередко встречаются в бестиариях, ясно дает понять, что пантера и здесь рассматривается в перспективе божественного. Зверь-пантера отличается своей красотой. Она не целиком белая и не целиком черная, а несет на себе сразу много разных цветов, как и все друзья Господа, красотой уступающей только Ему. Когда она рычит, испускает она из своей пасти аромат настолько сильный и восхитительный, что любой зверь, коему случается быть неподалеку, за ней увязывается, не желая ничего больше, чем насладиться этим ароматом. Один только змей бежит от рыка пантеры, едва его заслышав. Она же отбирает среди зверей, что за ней последовали, тех, кто ей больше по нраву, а затем поедает их и идет спать. Спит она 3 дня кряду, после чего пробуждается, поднимается и издает могучий рык. Слыша его, к ней сходятся все звери. Пантера живет и кормится животными, что ей больше всего по нраву. Также и добрый проповедник, в коем занятии и заключается его жизнь и пропитание, желает обратить добрых мужей и жен, что ему по нраву, чтобы они обрели вечную жизнь. Некоторых авторов занимает другое свойство этого животного — необычный способ размножения, о котором писал еще Плиний. Пантера может родить лишь раз в жизни, так как ее потомство, находясь в чреве, стремится поскорее выйти наружу и раздирает когтями, уже к этому моменту заостренными, ее внутренности и живот, лишая мать возможности родить еще раз. Из этого ее свойства делается следующий вывод, на этот раз не религиозного, а морального толка. Нужно не только почитать родителей и не поднимать на них руку, но и в любых обстоятельствах сохранять терпение. Поспешность всегда приводит к опасным и неприятным последствиям. Анонимный автор одного лотарингского бестиария добавляет, что участи пантеры женщина может избежать, вознеся молитву святой Маргарите, которая в средние века считалась покровительницей беременных. Если роды проходили легко и рождалась девочка, в обычае было называть ее в честь святой. По этой причине имя Маргарита было крайне популярно во всех европейских регионах с XII по XVIII век. Иногда бестиарий отводят отдельную главу для парда и называют его самцом пантеры. У него тоже пятнистая шкура, но чудодейственным ароматом из пасти, привлекающим к себе других зверей, он не наделен. Напротив, это жестокий, кровожадный, коварный и вероломный зверь. Иногда ему удается совокупиться со львицей, которая почти так же похотлива, как волчица, постоянно ищущая плотских утех. И от этого союза рождается бастард, ужасный и злодейский леопард. Тигр и мантикора. Как и в случае с пантерой, тигр бестиариев не имеет почти ничего общего с известным нам сегодня животным. Тигр похож на пантеру сложным разноцветным окрасом шкуры. Иногда он пятнистый, иногда усеян пятнами, звездами или кругами. Это самое быстрое животное, и поэтому его имя носит самая быстрая река Востока — Тигр, на берегах которого располагается Багдад, самый большой город мусульманского Востока, полный чудес и сокровищ. Тигр — зверь во всех отношениях выдающийся, и сравниться с ним в скорости не может никто, поэтому поймать его чрезвычайно трудно. Охотники обычно стараются найти тигрят, вырастить их, а затем продать их шкуры. Но даже при таком способе охоты взрослые тигры, быстрые и свирепые, все равно представляют опасность. У охотников, однако, есть хитрость. Схватив тигренка, они вскакивают на лошадь и скачут, а мать бросается за ними. Видя, что она их догоняет и уже готова наброситься, они бросают на землю зеркало или стеклянный шар. Тигрица принимает свое отражение в зеркале за детеныша и останавливается, чтобы его потрогать, приласкать и взять с собой. Но тщетно. Она теряет время и понимает, что ее обманули, и догнать охотников не получится, уже слишком поздно. Материнская любовь вынуждает ее обмануться, прекратить погоню и, в конечном счете, потерять свое дитя. Анонимный автор «Тосканского бестиария», уже процитированного нами выше, имеет иную точку зрения по этому поводу, заметно выделяющуюся среди других текстов. По его мнению, тигрица прерывает погоню не из любви к своему потомству, но из тщеславия и самолюбования. Тигрица подобна змее, так как она тоже любит смотреть на себя в зеркало. Поэтому, желая завладеть ее потомством, охотник берет с собой множество зеркал и отправляется на поиски ее логова. Завладев потомством, он бежит по дороге и время от времени бросает на землю зеркала. Как только тигрица обнаруживает, что охотник забрал ее детей, она бросается за ним и без сомнений настигла бы его, если бы на ее пути не лежали зеркала. Она прекращает погоню и останавливается, чтобы полюбоваться на свое отражение, затем еще раз и еще. Даже если бы она своими глазами видела, как у нее отнимают потомство, она бы все равно смотрелась в зеркало, пока это ее не утомит. Тигрица обозначает человека гордого и непостоянного. Его душой завладел дьявол, ловец душ и охотник за ними, потому что за таким человеком не один грех, а удовольствие этого мира он искал слишком усердно. Некоторые бестиарии сближают тигра с мантикорой, чудовищем, обитающим в Индии. У мантикоры тело тигра со шкурой цвета крови и человеческое лицо с голубыми глазами. Этот ужасный зверь любит полакомиться человеческим мясом. Он так быстр, что убежать от него не под силу никому. В его гигантской пасти помещаются три ряда зубов, а его длинный хвост оканчивается чем-то вроде трезубца, и он может стрелять ядовитыми шипами, как скорпион. Яд этих шипов смертелен для всех, кого они поразят, кроме слона, к нему невосприимчивого. Голос мантикоры столь грозный на вид, неожиданно красив и гармоничен. Его звучание напоминает флейту. Своим голосом она пользуется для того, чтобы приманивать людей, как взрослых, так и детей, и затем их пожирать. Подобным образом поступает дьявол. Он соблазняет несчастных грешников только для того, чтобы ему было сподручнее низвергнуть их в пучины ада. Некоторые авторы посвящают мантикоре отдельную главу и наделяют ее телом не тигра, а льва. В таком случае мантикора приобретает густую гриву. Она сохраняет человеческое лицо, которое теперь обрамляется бородой. Но глаза ее уже не голубые, а налитые кровью. Место ее обитания переносится из Индии в Эфиопию, что подтверждается словами Плиния. В остальном же мантикора с львиным телом настолько же ужасна, как и с тигриным. Единорог. Бестиарии и иные средневековые зоологические тексты очень многословно рассказывают о единороге. Его описание, вместе с тем, сильно разнится от текста к тексту. К примеру, Альберт Великий утверждает, что у него лошадиное тело обычного размера, голова оленя, ноги слона и хвост льва. Некоторые авторы, наоборот, изображают единорога очень маленьким, размером с козленка. Одни считают, что у него голова козла или козы, другие, что у него тело лани и хвост быка. Третьи, что у него ноги лошади, ведь на слоновьих так быстро бегать он бы не смог. Так или иначе, всем им единорог представляется гибридом, сочетающим в себе черты различных животных, но обладающим вместе с тем отличительным признаком — прямым рогом по центру лба, сияющим и очень длинным, в 3 или 4 фута, полметра или метр, а порой даже больше. Рог отгоняет нечистую силу и очищает все, к чему бы ни прикоснулся. И в этом его главное и самое замечательное свойство. Пораженное ядом тело станет здоровым, отравленная вода безвредной. Это чудо природы искали с большим упорством. Поймать единорога при этом весьма непросто. Это животное сторонится людей, оно спесиво, неподатливо и свирепо. Его бег настолько быстр, что гнаться за ним бессмысленно, поэтому охотники придумали хитрость. Зная, что единорога привлекает аромат невинности, они усаживают на опушке глубоко в лесу юную деву, а сами прячутся неподалеку. Влекомое ароматом животное выходит из своего логова и преклоняется перед девственницей, укладываясь спать на ее коленях или животе. Охотники же только этого и ждут, и либо предательски убивают его на месте, либо пытаются посадить в загон. Единорог, однако, очень горд и предпочитает заключению смерть. Кроме того, если дева, которую используют в качестве приманки, на самом деле не девственница, если она уже познала удовольствие плоти, единорог разъяряется, понимает замысел охотников и убивает несчастную своим рогом. Все бестиарии описывают охоту на единорога одинаково. Также соглашаются они в том, каково сенефианс этого животного. Единорог — это Иисус Христос, дитя Богоматери. Юная дева — это сама Мария, ее колени — это святая церковь. Чудесный же рог в его лбу обозначает единосущность Бога Отца и Бога Сына. Два рога для этого не нужно. Этот комментарий, несомненно, изобретение христианского средневековья. Но этого нельзя сказать ни о самом животном, ни о способе охоты на него. Единорог был описан еще Ктесием, греческим врачом, жившим в V веке до нашей эры. Ктесий представлял его похожим на дикого осла, обитающего в Индии, с рыжей головой, голубыми глазами и примечательным рогом, растущим из середины лба и иногда закрученным спиралью. Этот рог был не очень длинным, порядка локтя, то есть около 45 сантиметров. Вслед за Ктесием про рогатого осла писали многие другие античные авторы. Однако время шло, и облик единорога менялся. Его ослиная природа забылась, рог удлинялся, а сам он стал обладателем многочисленных удивительных свойств, чудом Востока, которые хотел увидеть всякий путешественник, а всякий охотник — поймать. Еще Плиний задавался вопросом, так же, как и другие, более поздние энциклопедисты, не является ли на самом деле единорог носорогом? Носорог был известен римлянам, иногда они выставляли его во время игр в цирке против медведей и слонов, животных, считавшихся непобедимыми. Носорог, однако, был способен победить и их, споров им брюхо своим рогом. Так может быть, единорог — родственник ему, или даже он сам и есть, ведь его рог точно так же пронзает любое препятствие? У современных зоологов на этот счет сомнений нет. Они считают, что единорог — это вымышленное существо, реальным прототипом которого был азиатский носорог. У средневековых авторов такой уверенности не было. Некоторые из них полагали, что наряду с единорогом существуют еще и более массивные и медленные моноцерос, а также эглицерон, миниатюрные и почти безобидные. Другие утверждали, что существует еще и морской единорог, рог которого еще длиннее, чем у наземного собрата, порядка 10 футов, 3 метров. Ученые XVIII века отождествили это морское чудовище с китообразным, известным нам сегодня как нарвал. И в самом деле левый верхний зуб самцов нарвалов развивается в закрученной спиралью бивень, достигающий 3 метров в длину. В средние века и раннее новое время именно бивни нарвалов, возимые из холодных приморских регионов, принимали за рог единорога. Их хранили в церковных и монастырских сокровищницах, а позднее — в кунсткамерах, считая, что они способны изгнать силы зла, растворить любой яд и токсичное вещество. Охота на единорога, выступающего как образ Христа, была описана еще в греческой редакции «Физиолога» II века. Все позднейшие бестиарии также описывают охоту на единорога, однако далеко не все они видят в нем христологическое животное или хотя бы просто положительно отзываются о нем. Для большинства авторов XIII века, к примеру, Петра из Бове, Гийома Леклерка и Брунетто Латини, единорог — это чрезвычайно жестокий зверь, дьявольское создание, дурной и отвратительный до такой степени, что привлечь его нельзя ничем иным, как ароматом девства, иначе говоря, добродетели, блага и благих дел. Ришар де Фурниваль же, по своему обыкновению, интерпретирует сюжет охоты на единорога в более приемлемом духе, рассматривая его в свете любовной казуистики и сравнивая наше животное с потерпевшим неудачу любовником. «Ибо такова его природа, что нет зверя, коего труднее изловить, чем единорога. На носу у него имеется рог, такой, что ни одна броня не способна устоять, так что никто не смеет напасть на него или к нему притронуться, кроме чистой девственницы. Ибо, учуяв ее по исходящему от нее аромату, он становится на колени перед нею и показывает ей свое смирение, как бы для услужения. И, дождавшись, когда он заснет, подходят охотники, чтобы убить его, чего, пока он бодрствует, они сделать не могут. Тем же манером и любовь отомстила мне. Любовь же, будучи из числа рассудительных охотников, поместила на моем пути невинную девственницу, чьей прелестью я оказался усыплен и умер таковой смертью, каковая свойственна любви. Это отчаяние, не ждущее пощады. Поэтому и говорю, что я был пленен посредством обоняния, и что держит она меня с его помощью до сих пор в плену. И лишился я своей воли, дабы следовать ее воле. Ришар, как видно, вновь отводит единорогу роль жертвы, в то время как в других бестиариях нередко все наоборот. Особенно это заметно в описаниях битв единорога и слона, его смертельного врага. По словам многих авторов, единорог питает к слону неумолимую ненависть и, лишь завидев его, начинает точить свой рог об камень, а затем ударяет его в брюхо, нанося смертельную рану. Как же зверь, столь свирепо бросающийся на другого, причем наделенного всеми положительными качествами, может быть образом Христа? Слон. Слон в изображении средневековых авторов действительно наделен всеми возможными добродетелями. Он целомудрен, милосерден, отважен, терпелив, доброжелателен, честен, щедр, справедлив, не говоря уже о его интеллекте и силе. слон — самое большое и сильное из наземных животных. На спине он способен унести башню, в которой находится одновременно 40 человек, и даже целый замок. Его долгая жизнь, живет он, по некоторым свидетельствам, 300 лет или даже больше, представляет собой череду примеров, на которые людям, постоянно клонящимся ко греху, стоило бы обратить внимание. Бестиарий приписывает слону множество свойств, одно прекраснее другого. Так слоны никогда не изменяют друг другу и, более того, совокупляются всегда в одном и том же месте, расположенном на востоке, неподалеку от земного рая. Придя в это место, пара слонов начинает удивительный ритуал. В течение многих недель они питаются исключительно плодами мандрагоры, приготовляясь к зачатию. После этого они скрываются в густых зарослях и соединяются телами. Некоторые авторы уточняют, что, подобно Еве в райском саду, первый плод мандрагоры вкушает самка, предлагая его затем самцу. В этом случае, впрочем, речь не идет о запретном плоде. Другие считают нужным объяснить, что такое мандрагора. Это чудодейственное растение, корни которого формой напоминают человеческое тело и являются мощнейшим лекарством. С их помощью можно исцелить любой недуг, и только смерть не подвластна им. Добраться до корня мандрагора, однако, непросто. Во-первых, нельзя касаться верхней части растения, а во-вторых, когда мандрагору достают из земли, она издает крик, и любой, кто его услышит, падает замертво. Слоны, ко всему прочему, целомудрены. Это выражается в том, что самка не соглашается рожать иначе, как в воде, чтобы никто не мог за этим наблюдать. Родить она может лишь раз в 300 лет, а прежде в течение 2 лет вынашивает свое дитя. Когда приходит время разрешиться от бремени, самка входит в воду, а самец остается на берегу и следит за тем, чтобы слоненка не сожрал дракон. Дракон по своей природе очень горяч. Он ищет крови слона, который, напротив, по природе холоден. Они вступают в ожесточенную схватку. Оружием слона в ней выступает его мощь, а дракона — коварство. В результате, как правило, они оба погибают. В Индии слон помогает в отправлении правосудия. К нему приводят преступника, а он, обвивает того хоботом, подбрасывая воздух, ловит и бросает на землю. Если преступник приговорен к смерти, слон ставит ему на грудь ногу, и тот погибает под его весом. Либо же к его бивням прикрепляют острые лезвия, и слон разрезает преступника на части. Слона, кроме того, используют для перевозок и на стройках. Своим огромным жгутом в форме змеи, располагающимся над ртом, он легко хватает все, что привлечет его внимание, особенно еду. Тем более, что он не умеет сгибать колени и поэтому не может съесть что-нибудь, что лежит на земле. Если слон упадет, сам подняться он не способен. На помощь ему должны прийти его сородичи, что они охотно и делают. Ведь слон — животное сострадательное. Сородичи помогают ему подняться, поддерживая его хоботами и подбадривая криками. Поскольку слон не может сгибать колени, он вынужден спать стоя, опираясь на дерево. Чтобы поймать слона, индийские охотники это дерево подрубают. Опиравшийся на него слон падает и не может подняться. В таком положении он, а скорее даже его бивни, которые называются слоновой костью и пользуются спросом у купцов по всему свету, становятся легкой добычей. Некоторые проповедники, забывая о многочисленных добродетелях слона, но помня о том, что он не умеет сгибать колени, сравнивают его с гордецом, отказывающимся преклонить колени перед Господом. За это он подвергается наказанию. Подобно тому, как охотники ловят и убивают гигантского зверя, дьявол завладевает душой гордеца, пренебрегающего молитвами и покаянием. В число других свойств слона, часто упоминаемых в бестиариях и служащих основой многочисленных экземпла, входит его покорность и ум. Если слона правильно выдрессировать, он будет слушаться своего хозяина, понимать, что он говорит, и угадывать его намерения. Слон по природе добр, мягок и спокоен. Он умеет учиться и запоминать. Во многих бестиариях пересказывается анекдот, приведенный еще Элианом в начале III века. Одного слона якобы постоянно упрекали за то, что тот никак не мог усвоить команду, которой его учили. Однажды ночью кто-то заметил, что слон не спит и сам, без чьей-либо помощи, повторяет задание. В целом, по мнению авторов бестиариев, у слона всего один недостаток. Иногда он боязлив. Помимо дракона, он боится мышей, которые могут залезть в его еду, крыс, хрюканье свиньи и яда, выдыхаемого хамелеоном. Если ему случится проглотить хамелеона, слившегося с листвой, ему необходимо как можно скорее наесться листьев оливы или, еще более эффективный способ, загадочной черной розы Индии. Слона, как и льва, человек Средневековья мог увидеть вживую. Африканские или азиатские правители иногда дарили их европейским королям, а те выставляли их в своих зверинцах. В середине XIII века лондонцы могли даже наблюдать, как в Темзе, неподалеку от Таура, каждый день купался слон, и не один, а в компании белого медведя. Медведь был подарком норвежского короля, а слон принадлежал английскому королю Генриху III. Он получил его от короля Франции, а тот — от египетского султана. Самым знаменитым средневековым слоном был, однако, не этот, а другой, принадлежавший Карлу Великому. У Карла Великого на самом деле был слон. Он получил его от багдадского халифа Харуна ар-Рашида, искавшего союзников в борьбе с Византией. После коронации Карла в 800 году, когда он был провозглашен императором, халиф буквально осыпал его подарками, в числе которых были дорогие ткани, драгоценные камни, изделия из слоновой кости, индийские пряности и благовония, водяные часы, роскошные ковры, птицы, обезьяны, леопарды и, что для нас наиболее важно, два слона. Это были африканские слоны. Перевозили их, по всей видимости, из Александрии. Один из них умер в дороге, но второй, более крупный, по имени Абул-Аббас или Абуль-Аббас, благополучно добрался до Пизы в 801 году и вскоре встретился с Карлом в Павии. Новопровозглашенный император, выйдя несколькими месяцами ранее из Рима, отправлялся в Аахен, но их со слоном дороги вскоре разошлись. В одном из лигурийских портов животные вновь завели на корабль и повезли в Марсель. Там для него был подготовлен пышный кортеж, и под присмотром купца-иудея по имени Исаак слон Абдуль-Аббас отправился в долгое путешествие на север по долинам Роны и Соны через Лотарингию в Мец и, наконец, прибыл в Ахен в 802 или 803 году. Во время всего пути он был предметом живейшего интереса. Народ стекался поглазеть на него. Все-таки это был первый слон на Западе за почти 4 столетия, прошедших с падения Римской империи. Ученые стремились рассмотреть его поближе и понять, правду ли писали энциклопедии об этом удивительном животном, напоминающем гору, интеллектом, превосходящим лошадь, милосердным к слабым, непогрешимо целомудренным. Прибыв в Ахен, Абуль-Аббас стал звездой императорского зверинца. По-видимому, он дожил до 810 года и погиб во время военного похода против саксов. Из его бивня был изготовлен рог внушительных размеров, долгое время хранившийся в императорской сокровищнице в Ахене. На протяжении веков то в одних, то в других церквях и монастырях Германии, Франции, Италии выставлялся рог Карла Великого, напоминающий об Абуль-Аббасе. Однако исследователям так и не удалось определить, есть ли среди всех этих рогов, дошедших до нас из раннего Средневековья, настоящий. Существует и другая традиция, рассказывающая о судьбе императорского слона. Доказать ее достоверность сложнее, хотя она и более любопытная. В соответствии с ней слон утонул, купаясь в Рейне, и его гигантское тело течением унесло в Северное море. Если бы это было так, он пополнил бы собой длинный список восточных животных, исчезнувших в волнах западных рек и морей. Обезьяна. Какое животное больше всего напоминает человека? Ответы на этот вопрос будут разными, в зависимости от эпохи и региона. Каждое общество по-своему классифицирует животных, у каждой культуры есть собственный набор представлений о них и об их связи с человеком. В христианском Средневековье было лишь три животных, которые считались похожими на человека, близкими ему и, может быть, даже родственными. Медведь, благодаря его внешнему виду, свинья, благодаря схожести анатомии, и обезьяна. Аристотель и Плиний больше всего похожие на человека считали обезьяну. С ними соглашались и некоторые авторы раннего Средневековья, однако подобное родство плохо укладывалось в христианское мировосприятие. Дело было не только в том, что человек был создан по образу и подобию Господа, а животные, как добродетельные, так и нет, считались существами несовершенными, и в силу этого они не могли быть похожими на него. Дело было еще и в том, что для человека Средневековья обезьяна воплощала в себе все самые низкие, отвратительные и демонические качества. Исидор Сивильский утверждал, что если беременная женщина посмотрит на обезьяну или даже на изображение обезьяны, уродство этого животного передастся ее ребенку, который из-за этого не сможет затем жить среди людей. Ему вторят все бестиарии и энциклопедии, описывая обезьяну как уродливейшее существо из когда-либо живших. Она постоянно корчит рожи, у нее плоский нос и ужасно морщинистая кожа. Обезьяна словно специально обезображена, не говоря уже о том, как отвратительно выглядит ее зад. Короче говоря, нельзя и помыслить о каком-либо родстве этого похабного зверя, один вид которого невыносим, с человеком. Как же в таком случае примирить античную традицию с христианским мировосприятием? Усилиями схоластов в середине XIII века решение было найдено. Обезьяна похожа на человека не по природе, а благодаря хитрости. То есть она притворяется, чтобы быть на него похожей, хотя на самом деле это не так. Она как бы симулирует, на что указывает само ее латинское название — симиус. Тем самым, жульничая и обманывая, обезьяны еще больше демонстрируют свою демоническую сущность. Она — образ самого дьявола, который все время подражает Богу, обезьянничает. Многие богословы видели в обезьяне образ человека, восставшего против Бога, и за это горько поплатившегося и падшего, подобного Люциферу, который когда-то был ангелом. Изгнанная из мира людей, обезьян утратила свою привычную природу, о которой теперь напоминают лишь некоторые черты ее внешности. На многих миниатюрах она подносит ко рту яблоко. Как и в случае с Адамом и Евой, этот плод — символ ее падения. Авторы бестиариев подробно рассказывают о многообразии обличий обезьян, еще одном свойстве, сближающем их с демонами. У некоторых из них есть хвост, у других нет. У некоторых бородка, у одних длинная шерсть и некое подобие шевелюры, другие абсолютно гладкие, особенно в задней части, невыносимо гнусный. Характер обезьяны тоже переменчив. В новолунии и при растущей луне она весела и игрива, но при убывающей меланхолична и мрачна. Надо заметить, в средние века меланхолии не восторгались и не романтизировали ее. Совсем наоборот. Это состояние считалось болезнью, можно сказать, пороком, и вызывал его избыток черной желчи. Черная желчь, как считалось, была холодной и сухой. По словам же медиков, именно холод и сухость приносила с собой убывающая луна, тогда как с новолуния до первой четверти она приносила влажность, а с первой четверти до полнолуния — тепло. Этим и была обусловлена переменчивость настроения обезьяны, животного, как считалось в средние века, крайне восприимчивого к лунным циклам, подобно медведю или лисе. Несмотря на все их недостатки, обезьян приручали. Благодаря их природной склонности к подражанию, их нетрудно было научить разыгрывать разнообразные сценки. С феодальной эпохи по деревням и ярмаркам то и дело ходили жонглеры и скоморохи с ручной обезьяной, обычно мартышкой, обученные кувыркам и трюкам. В крупных городах для таких жонглеров даже выделяли специальные площадки, как правило, на мостах, как это было в Париже и Лионе. Та самая природа обезьяны, что вынуждает ее притворяться человеком, приводит ее порой в западню. Как сообщает нам бестиарий, охотники используют следующую хитрость, чтобы ее поймать. Они выходят на опушку леса, в котором в изобилии водятся обезьяны, и начинают то снимать, то надевать ботинки. Проделав это много раз, они уходят, а ботинки оставляют. На опушку тогда приходят обезьяны и тоже начинают надевать ботинки. Но, увы и ах, ботинки оказываются с подвохом, с толстыми свинцовыми подошвами. Ботинки приковывают обезьян к месту, те не могут убежать и становятся легкой добычей. Есть и другой способ поймать обезьяну, основанный на дурной натуре их самок. Обычно они приносят двух детенышей, которых любят неравной любовью. Одного из них обожают, а другого презирают. Если погнаться за такой самкой с детенышами, то прежде чем побежать, она усадит свое любимое дитя себе на грудь, обхватив его руками, а нелюбимое — на спину, так, чтобы он сам держался за нее. Через некоторое время, однако, она устанет и опустит руки, пытаясь отдышаться, но одновременно и уронит свое любимое дитя, которое тут же схватят охотники. Нелюбимое тем временем так и останется у нее на спине. Этот анекдот пересказывается во всех сочинениях о животных, регулярно изображается на миниатюрах и комментируется с моральной и доктринальной точек зрения. Эти толкования бывают очень просты. Например, подобно тому, как Христос любит всех людей одинаково, и родители должны одинаково любить всех своих детей. Бывают они, впрочем, и более сложными. Так у обезьяны есть два детеныша. И у человека тоже душа и тело. Как и обезьяна, человек заботится о своем любимом чаде, теле, больше, чем о другом, и предпочитает земные блага небесным. Когда же приходит охотник со своими собаками, то есть смерть с демонами, человек, если он не хочет оказаться в аду, должен бросить свое любимое чадо, то есть тело, и позаботиться о нелюбимом — душе. Греческий физиолог и производные от него более поздние латинские тексты описывают еще один способ поймать обезьяну. Это животное очень непоседливо и любит передразнивать. Все, что бы ни сделал человек, оно тут же повторит. Тому, кто желает поймать обезьяну, следует взять немного смолы, которая употребляется обычно для ловли птиц, и притвориться, будто он натирает ею глаза, а затем уйти. Когда охотник отойдет достаточно далеко и спрячется, обезьяна покинет свое укрытие и примется намазывать на глаза смолу точно так же, как это делал охотник. Она потеряет возможность видеть и не будет знать, где охотник, а тому в это время следует подбежать к ней, накинуть веревку на шею и привязать к дереву. Таким же образом и дьявол, великий ловчий, улавливает нас в свои сети. Он приходит в наш мир со смолой греха в руках, ибо грех для человека — то же, что смола для птицы, предвестник смерти. Иные дикие четвероногие. В верблюдах бестиарии христианского средневековья видят в первую очередь дикое животное, а не домашнее. Их авторы, тем не менее, явно понимают, что верблюда можно приручить, научить перевозить людей товары, использовать для других дел, словом, что магометанам Аравии он приносит огромную пользу. В бестиариях его сравнивают иногда со ослом, но тут же подчеркивают, что он гораздо более покорен, так как перед своим хозяином он встает на колени. Тяжести на спине переносит безропотно и работать никогда не отказывается. Это добродетельное и воздержанное животное, способное несколько дней обходиться без воды. Когда же в пустыне он находит источник, он ждет, пока не напьется погонщик, а затем, как слон, мутит воду ногами, прежде чем пить самому. Может ли это быть потому, что ему не нравится смотреть на свое отражение? По правде говоря, красотой верблюд не отличается. У него козлиная голова, ноги выглядят тонкими и ненадежными, два огромных горба на спине, ни у одного другого животного таких нет. По этой причине он завидует лошади, превосходящей его красотой и конкурирующей с ним в перевозке людей и грузов. Верблюд в то же время гордится тем, что живет он дольше, чем лошадь, по меньшей мере 100 лет, а может и больше, а также тем, что его копыта никогда не снашиваются. Кроме того, они не скользят при ходьбе, и ему не нужно прилагать абсолютно никаких усилий, чтобы сохранять равновесие. Внутреннее устройство верблюда под стать его внешнему виду настолько же странное. Зубы на его верхней челюсти меньше, чем на нижней, поэтому ему приходится все подолгу пережевывать. У него 4 желудка, через каждый из которых должна пройти вся пища. Это занимает, конечно, много времени. Есть и другие верблюды, не такие крупные и с одним горбом. Их называют дромадерами. Они быстрее двуногих, но к работе пригодны меньше, поскольку ленивы и невоздержаны. Часто они умирают от подагры. Все верблюды очень любвеобильны, особенно самки. Если самец ей отказывает, она может отправиться на поиски леопарда, коварного зверя, который и сам был зачат в порочной связи, и втайне предаться плотским утехам с ним. После этого она производит на свет удивительное существо — камелопарда. У него длинные, как у верблюда, ноги и пятнистые, как у леопарда, шкура. Шея его чрезвычайно длинная, а передние ноги короче задних, поэтому долго бегать он не может. Он считает себя очень красивым и сильно этим гордится. эфиопы и арабы зовут его оракулом. Родственниками верблюдов часто считаются антилопы. В бестиариях они подразделяются на несколько видов, основной из которых — антула, спесивые, жестокие, опасные и очень быстрые животные. На голове у нее два рога, зазубренных словно пила, демонический в средневековом сознании инструмент. Никакой охотник и никакое животное не осмеливается к ней приблизиться. С помощью своих рогов антула может спилить любое дерево, и даже самые сильные звери, такие как медведь, кабан или лев, ей, благодаря такому грозному оружию, не страшны. Впрочем, бывает и так, что из-за своих рогов ей приходится пострадать. Испытывая жажду, антула приходит на берег Евфрата, заросший густым, спутанным кустарником, и застревает рогами в его ветвях, не в силах освободиться. Застряв, она начинает издавать жалобные крики. Их слышат охотники, и антула, которую выдал собственный голос и подвели собственные рога, погибает от их ударов. Бестиарии видят в ней образ грешника, удерживаемого в неволе своими грехами. Дьяволу не составляет никакого труда им овладеть и поступить с ним, как ему вздумается. Некоторые бестиарии смешивают антилопу, антула и козерога, ибекс, и выходит животное, больше похожее на дикого горного козла. У него тоже есть два рога, но не зазубренных, а прямых. Авторы бестиариев видят в них образы двух заветов, кои человек получил от Бога, чтобы вооружиться против своих врагов. Человек распорядился этим даром не лучшим образом, зато ибекс пользуется им в спасительных целях. Иногда, спускаясь с вершины крутой горы и прыгая с камня на камень, он срывается в пропасть, но падение смягчают рога, первыми ударяющиеся об землю, и тем самым сохраняют ему жизнь. Родственникам антилопы некоторые бестиарии также считают анагра, дикого осла, неистового и надменного. Приручить его, да и даже просто приблизиться к нему невозможно. Он чрезвычайно ловок, и благодаря этому без труда избегает и засад охотников, и крупных хищников, например, льва, который любит им полакомиться. Анагр — поистине удивительное животное. Он любит уединенные места и поет от радости, когда их находит. Он настолько воздержан, что одним и тем же самцом удовольствуется несколько самок. Наконец, он специалист в астрономии и счете. Каждый час и дня, и ночи он отмечает своим криком. А 25 марта кричит ровно 12 раз днем и 12 ночью, обозначая тем самым весеннее равноденствие и раньше ангела Господня, провозглашая, что дева зачала сына. Такая точка зрения на анагров присуща, однако, не всем авторам бестиариев. Некоторые, наоборот, видят в нем ленивое и ничтожное создание, образ человека, порабощенного своими страстями, а другие считают, что его неистовый рев напоминает крики демонов. Анагр так громко кричит при наступлении равноденствия, потому что удлиняющиеся дни его печалят, подобно дьяволу, ему милее ночь. Образец воздержанности в нем также видят не все. В своем божественном бестиарии Гийом Леклерк изображает анагров ревнивыми и жестокими, желающими единолично владеть всеми самками. В стаде анагров есть лишь один самец, которому позволено совокупляться с самками. Когда одна из них родит, и это дитя тоже окажется самкой, ничего не происходит. Но если отец узнает, что дитя мужеского пола, он немедленно лишает это дитя тестикул с помощью собственных зубов, как я полагаю, из ревности, ибо он не желает, чтобы юный самец вырос и тоже совокуплялся с самками этого стада. Анагр, впрочем, не самое плохое животное. Гораздо хуже гиена, отвратительный и жуткий зверь, рыскающий по кладбищам, разрывающий могилы и пожирающий трупы. Гиена, не чуждая никакой гнусной хитрости, тоже гибрид. У нее слоновья спина и змеиная шея, а кражи шерсти она может по желанию изменять и благодаря этому отлично маскироваться. Она умеет идеально подражать человеческому голосу и даже разговаривать. По ночам гиена приходит к хижинам, в которых спят пастухи, и зовет их по именам. Когда же те выходят, гиена их пожирает. Ее взгляд внушает ужас и заставляет оцепенеть собаку или даже лошадь. Если гиена трижды обойдет вокруг какого-либо животного, оно застынет и не сможет сдвинуться с места. Даже тень ее заставляет цепенеть и обращает в бегство многих зверей. Несмотря на все это, на гиену охотятся, поскольку в глазу у нее есть чудодейственный камень, который, если кому-то удастся его добыть и положить под язык, дает способность видеть будущее. У этого кошмарного зверя есть и более удивительные свойства. Она настолько подла и коварна, что по желанию может становиться то самцом, то самкой, совокупляясь в зависимости от этого то с волком, то со львом. От связи со львом рождается чудовище, именуемое лекроттой или крокоттой. Оно тоже умеет подражать человеческому голосу, а во рту у него один единственный зуб, никогда не стирающийся. Двойная природа гиены обозначает двуличных людей, которые, притворяясь, что любят Бога, почитают дьявола. Другой зверь, кастор, то есть бобр, хоть и не гермафродит, но с его гениталиями тоже не все так просто. Они обладают сильными лечебными свойствами, и поэтому за кастором постоянно охотятся. Когда охотники, обнаружив кастора, уже почти его настигают, он сам отгрызает свои тестикулы и раздвигает бедра, показывая, что он себя кастрировал, и убивать его смысла уже нет. Синефианс такого необычного поведения следующий. Кастор символизирует грешника, которого преследует дьявол, и чтобы от него ускользнуть, человек должен отбросить все, что он страстно любил. Блуд, похоть, измены, обжорство, пьянство — дьявол же, получив, что хотел, оставит свою добычу. Если кастора бестиарий изображают как жертву, того же нельзя сказать про ежа. Это вредоносное существо, жадное и облепленное иглами, разоряющее виноградники. Когда виноград поспевает, еж, крадучись, пробирается в виноградник, трясет лозу так, что ягоды падают на землю, и начинает кататься на спине, насаживая ягоды на свои иглы. Затем, похоже на тяжелую виноградную гроздь, он направляется в свое логово, где и наслаждается добычей. Еж — вор, подобно библейскому вепрю, разоряющему виноградник Господень. Бестиарий рисует неприглядный его портрет, имеющий мало общего с современными представлениями. Еж, обитающий в лесах и кустарниках, весьма хитер, а в поисках пищи проявляет великое искусство. Крадясь, он проникает в виноградник, где ягоды уже поспели, и ловко взбирается на стебель, выбирая такое место, где ягод больше всего. Он затем начинает трясти стебель с такой силой, что ягоды в изобилии опадают на землю. Сделав это, еж спускается и принимается кататься по ягодам, которые остаются на его спине, так как их удерживают иглы, острые и тонкие. Достаточно нагрузив свою спину, он спокойно возвращается в свое логово, где его ожидает потомство. Подобным же образом он поступает на протяжении всего сезона яблок. Человеку, доброму христианину, тебе, наделенному разумом, не следует об этом забывать. Опасайся ежа, предателя и жестокого подлеца. Это сам дьявол, который постоянно хочет обмануть. Стоит тебе совершить доброе дело, дьявол тут как тут уже поджидает, когда он сможет тебя ввести в заблуждение, довести до греха, проникнуть в тебя и напитаться плодом твоего духа, вином твоего виноградника и яблоком твоего сада. Так-то он осаждает тебя со всех сторон. Настолько же зловредным существом является белка. Для средневековой культуры это была не милая, веселая и игривая зверушка, как ее воспринимаем мы сегодня, а лесная обезьяна, как ее называет один немецкий бестиарий XIV века. Ее считали ленивой, похотливой, глупой, жадной. Свое время она якобы проводит в основном либо во сне, либо приставая к другим белкам, либо резвясь в листве. Белка запасает гораздо больше пропитания, чем ей необходимо, а это очень тяжелый грех. Но что еще хуже, она забывает про большинство своих тайников, что указывает на ее скудный ум. Рыжая шкура белки — это внешний признак ее дурной натуры, ведь такого же цвета были волосы Иуды.